талантливый медик и один из самых верных поклонников, появившийся в ее жизни сразу после Рильке. Лу тепло приняли в семье этого аристократа из Галиции. Она была впервые беременна от него. Самые волнующие события в жизни женщины, по словам Фрейда. Лу вновь поднимает тему развода, но Андреас наотрез отказывается. А затем случайное падение с дерева и выкидыш. Случайное ли? Что может делать беременная женщина на дереве, даже с такой мальчишечьей фигурой, как у Лу? Страх перед ребенком? Или, скорее, перед ответственностью, связанной с ним? Его не оставишь и не бросишь как любовника. Кто знает. Тайны за семью замками. Затем был Поуль Бжер, шведский врач, практиковавшийся по психологии. Ей 50. Он, как всегда, намного моложе. 34. Разница в возрасте не помешала ему намного позже написать. Исключительность Лу видна была сразу. Она обладала даром проникать в сознание мужчины, которого она любила. На протяжении моей долгой жизни я не знала никого другого, кто бы понимал меня так быстро, так хорошо и так абсолютно. Общение с ней стимулировало меня. В ней чувствовалась искра гения. В ее присутствии я становился более значительным. А в ее воспоминаниях сохранились краткие заметки о нем как о нервозном, застенчивом и неуверенном в себе молодом мужчине. Было кому становиться более значительным. В чем-то она ему помогла. Их обоих привлекли появившиеся в печати статьи о психоанализе, и они вместе приехали в 1912 году в Вену, узнав о третьем конгрессе психоаналитиков, где она впервые увидела Фрейда. Поуля Бжера заменил другой талантливый врач, Виктор Тоск, на 17 лет младше ее, также один из поклонников Фрейда. Бывший журналист, он увлекся психоанализом, может быть, потому, что хотел решить свои собственные проблемы. После его первого неудачного брака Лу сумела примирить Виктора с самим собой. Вместе они смотрят первые немые фильмы и спорят по философским вопросам. Когда они теоретически рассуждали о любви, о ее начале и конце, все было ясно и понятно. Когда же она его покинула, у него начался очередной кризис. Теория и практика любви не совпадали в жизни Лу Андреас Саламе. Удивительный и нерасшифрованный до сего дня феномен этой женщины, привлекавший внимание мужчин, намного моложе ее самой. Она не хотела стареть ни душой, ни телом. В принципе, никто не хочет. У нее же не получалось стареть быстрее. Ее биологический и физический возраст не совпадали, и ее сексуальность, проснувшаяся позже, чем обычно, не утихала и после 50. На нее наложилась и сверхактивная интеллектуальная жизнь. Она в курсе всех новинок социально-общественной жизни, а в 1912 году знакомится с Фрейдом во время работы съезда психоаналитиков в Веймаре. Первое, что ее поразило, — это его смех, вызвавший у нее странные ассоциации. Неожиданно всплыла в памяти удивленная усмешка Ницше во время их первой встречи в соборе Святого Петра и смущенная улыбка Пауля Ре, когда Мальвида фон Мейзенбух представила его Лу. В самом деле, существует ли иной и более значительный признак, чем улыбка, свидетельствующая о спонтанно возникающей симпатии между мужчиной и женщиной? С Фрейдом все было иначе. Улыбка, которой он приветствовал Лу, была недоверчивой и иронична. Он отметил ум, светившийся в ее глазах, и страстность, с которой она объявила, что хочет изучать психоанализ. То, что он видел не раз у своих учеников, покидавших его после первых же разногласий. Кто эта женщина? И что скрывается за ее импульсивностью? Психоанализ — это не просто жизненный опыт и высокая культура, которых ей явно не занимать. Это умение анализировать внешние факты и сферу подсознания, желание войти и понять внутренний мир пациента, рутинная работа, сопутствующая любой научной дисциплине, без гарантии на успех. Одним словом, по Фрейду — стирка грязного белья для других. А перед ним интересная женщина непонятного возраста, специально приехавшая в Вену, чтобы посвятить себя этой абсолютно новой и многими игнорируемой сфере медицины. Он привык работать с мужчинами и профессионалами, да и те не всегда готовы были понять новаторство его теории.